я не сомневаюсь, что Котов, торгуясь, не сомневался в том, что Мариетта добьется своего. Он просто хотел на секунду ущемить ей хвост. Чуть-чуть. Немножко. Свинство. А все-таки мило и смешно. Котов с большим трудом вырвал для меня перевод. Отдел сопротивлялся изо всех сил, не желая отдавать посторонней, неизвестно откуда возникшей претендентке, хороший куш. Когда я сдавала перевод, Котова уже не было в живых. Люди, пережившие великую эпоху и сохранившие человеческие черты, пачками умирали от инсультов и инфарктов. Я лишилась защитника. И с меня потребовали, чтобы я отдала половину гонорара редакторше. Взятки я не дала и сообщила о вымогательстве новому директору. На этом моя переводческая деятельность кончилась. Шагинян оказалась права, и Мандельштама не напечатали. Ее реакция на мое появление в кабинете Котова служит отличным объяснением, почему в этой стране не печатают Мандельштама. Шагинян и сейчас продолжает плодотворную деятельность. При разборе дел всяких подписантов она сует слуховую трубку им в лицо, чтобы не упустить ни слова. Да пусть живет хоть до 100 лет вместе с Фединым и Присными. Мне от этого ни холодно и ни жарко. А Котова и Сусанну Мар я вспоминаю с благодарностью и любовью. Первые ласточки, которые только взмахнули крыльями, каких охватил могильный холод, и они замерзли. За Сусанну, Ивана Аксенова и Котова я в ночи советской помолюсь. Мне никто не давал права судить людей, но у меня нет слов, чтобы молиться о тех других, убивших в себе человека. Мой грех, я знаю. Память. Я читала у Сергея Трубецкого, что чудеса убеждают только тех, кто уже верует. Человек, лишенный веры, не обретает ее, увидев чудо. Я не знаю, к кому причислить себя, потому что, принадлежа к пустому веку, то обретаю, то теряю веру. Я видела, Боже, чудеса, но нужны глаза, чтобы их увидеть. А зрение у меня слабое, и то и дело свет меркнет в моих глазах. А может, мне чудеса не нужны по другой причине? Но зачем мне частное чудо, исцеление, например, когда все, что меня окружает, само по себе является непостижимым чудом. Этот мир, все живое, а главное, человек и его сознание. Мне кажется, нет большего чуда, чем время с его необратимостью и производная от времени память. Они нам даны. И вопрос не в том, кем они даны, а зачем мы получили этот таинственный дар? Ведь память превращает необратимое время в наш внутренний мир. Вспоминая, мы снова переживаем события, но уже не способны внести никаких изменений в их неотвратимый ход. В этом наше счастье. Юность сильна беспечной слепотой. Как исказили бы мы нормальный ход событий,